Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющаяся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающиеся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиля!